Роумен. Нью-Йорк. Ноябрь 46-го. Нью-Йорк ошеломил Кристину, когда их самолет еще только кружил над городом. На шоссе по направлению к аэропорту змеилась сплошная белая река, а от него к центру — красно-желтая. — Боже, сколько машин! — крикнула Криста, прижавшись к Роумену. Уши заложила, слышала плохо, поэтому говорила как глухая, очень громко. — Ну и ну! — Красиво, да? — Ох, как красиво! — Нет города более прекрасного, чем Нью-Йорк. — А почему его ругают ваши писатели? — Так полагается. Ругают обычно то, без чего жить не могут. К чему равнодушны, то не ругают. — Мы поедем к тебе, или ты сначала покажешь мне город? — Мы совместим эти два занятия, человечек. Поскольку мне некуда везти тебя, квартиры-то у нас нет, придется побродить по городу, ты решишь, в каком районе мы снимем номер, а заодно я покормлю тебя. Она прижалась к нему, ткнулась лицом в шею. — Тебе не приходило на ум, когда мы летели через океан, что людям Гаузнера стоило бы нас взорвать? — Еще как приходило. — Боялся? — А мы бы с тобой все равно уцелели. Упали бы около острова, там рыбаки живут, 5 домиков на берегу океана. Промерзли бы, конечно, но это не беда, согрелись бы в кровати. — Послушай, за что мне выпало такое счастье, а? — За твои прегрешения. — Неужели Бог такой добрый? — Мой очень. Я его часто вижу. Точь в точь, как на маминой деревянной иконе. Он мне часто подмигивает. Давай, мол, Пол, все идет как надо, жми. Ты это сейчас выдумал? Честное слово. Только не кричи, так я тебя слышу. А я ничего не слышу. Открой рот и начни глотать. Сразу уши прочистятся. А я не хочу. На посадке мотора так страшно ревут, что, кажется, вот-вот пропеллеры заклинит от напряжения. Ты плохо пристегнулась. По-моему, все в порядке. Затяни ремень потуже. — А как же отстегиваться, если начнем падать? — Не успею к выходу. Он засмеялся. — Глупышка, ты не успеешь ничего понять, если он начнет падать. Это все происходит в секунду. В этом вся прелесть аэроплана. Траха нет. — Не пугай. — Страшно. — Обидно. — Выбрались. Летим домой. И на тебе. Ты про это думаешь? — Конечно. — Хорошо, если выбрались, — сказал он себе. — Очень хорошо, если все кончилось. Но, скорее всего, дело только начинается. Слишком уж ювелирная была работа, чтобы отпустить нас просто так. Главное впереди. Только б скорее началось. Самое страшное в жизни — ожидание. Когда сердце тянет, а душу крутит и жмет. Ожидание живет вместе с ощущением бессилия. Ужасное чувство собственной малости. Не зря человека заключают в тюрьму и держат неделями одного в темной камере. Тогда, по прошествии томительных недель, а то и месяцев, даже следователь кажется посланцем надежды. Полная аберрация представлений, как мало человеку надо. В аэропорту шумном, громадном, многоязычном Роумена окликнули. — Представьтесь, пожалуйста. Роумен оглядел человека, который подошел к нему, неумело сжимая в руке букет красных гвоздик. — Я Роберт Гилл. Меня прислал мистер Макайр, чтобы приветствовать вас на родине. — Как это мило, мистер Гилл. Познакомьтесь, это моя жена. — Очень приятно, меня зовут Крис. — Это вам от мистера Макайра, — сказал Роберт Гилл, протягивая ей цветы. — А от меня самые сердечные поздравления. — Спасибо, — сказал Роуман, тряхнув руку Гилла. — Тронут, Роберт, сердечно тронут. — Мистер Макайр просил меня помочь вам, если в этом возникнет нужда. — Да пока никаких трудностей нет, еще раз спасибо. — Вы намерены остановиться в Нью-Йорке? — На несколько дней, чтобы завершить необходимые формальности. Я ведь уроженец Нью-Йорка, поэтому хочу именно здесь обвенчаться. Миссис Роуман понравился, наш город даже с воздуха. Возможно, она захочет поселиться здесь навсегда. — О, я убежден, что ей также понравится Фриско. — Что это? — спросила Кристина. Роуман пояснил. — Джентльмен так называет Сан-Франциско. Наверняка он с того побережья. — Точно, я оттуда, — подтвердил Гилл. — Вот моя карточка, там живут родители. Они будут рады, если вы решите остановиться у них на недельку-другую. — Спасибо, Роберт, вы очень любезны, — ответил Роуман, спрятав визитку в карман. — И последнее, — заключил Гилл. — Если вы хотите встретиться с мистером Макайром перед тем, как начнете свадебное путешествие, он готов принять вас в любое удобное для вас время. — Это замечательно. Если бы он нашел для меня... Минут 40 завтра утром было бы прекрасно. Мне очень нужно с ним поговорить. Макайр выслушал Пола, рассмеялся чему-то, хлопнул в ладоши, словно аплодировал невидимым актерам, поднялся с кресла и, расхаживая по кабинету, украшенному стягом Соединенных Штатов и портретами Линкольна, Рузвельта и Трумэна, заговорил. «Итак, у них есть наш код, они вербуют наших людей и норовят играть своим агентом Полом Роуменом даже в Штатах. Нет, каково, а? Погодите, Пол, неужели вы всерьез верите, что у них есть ключ к нашему коду?» «А черт их знает». «Как они могли получить ключ? От кого? Я не верю, что в наших рядах может быть изменник. Я не верю в это». «Я не думаю, что они блефовали», — сказал Роуман. Макайр долго расхаживал по кабинету, остановившись у окна, тихо спросил. «Что подвигло вас на полет в Мюнхен, Пол?» «Информация, которую мне удалось получить. Я вышел на Гаузнера. Промедление было бы смерти подобно». «Информация надежна?» «Абсолютно». «Кто источник?» «Человек, которому я доверяю». «Уж не думаете ли вы, что какие-то сведения просачиваются из этого кабинета в Мюнхен?» — спросил Макайр. «Вот что не думаю, того не думаю», — улыбнулся Роман. «Хотя не грех было бы посмотреть, откуда к вам пришла секретарша. Слишком уродливая. Такие падки на мужскую ласку за эту женщину готова таскать из огня каштаны». «После вашей телеграммы я уже начал проверку», — ответил Макайр. «Всех, без исключения, Пол. Даже друзей, которым верю как себе». «Это он про Кристину», — сразу же понял Роман. «Он мягко стелет, этот Макайр, но держится абсолютно точно. Он прекрасно понимает, с чем я пришел, и он работает свою линию поведения мастерски. Я правильно сделал, что не отдал ему всю цепь Гаузнера. Она еще пригодится мне, если придется идти ва-банк. Ох, лучше бы мне не пришлось идти ва-банк. Но ведь он подталкивает меня к тому, чтобы я сказал ему про Кристу. А что, если он лгал в шифровке, и ему известно, что некой неустановленной женщиной агентом Гаузнера была не кто-нибудь, а Криста, которая стала моей женой? Все, что происходило до того, как она приняла мою фамилию, было моим личным делом. И я мог послать каждого куда подальше. Не суйте нос в мою личную жизнь, есть вопросы по существу. Задавайте, отвечу. Но не подглядывайте в замочную скважину, это недостойно нашего образа жизни. Это мужественно и достойно, — медленно затянувшись, согласился Пол. Друзья вас поймут, но вряд ли вы делитесь с ними государственными секретами. Дело не в ваших друзьях или родных. Если существует утечка информации, то искать надо где-то здесь, в этом здании. — Если она есть, — кивнул Макар. — Вы правы, педалируя на спасительном «если». Мы не вправе поддаваться панике и скатываться в тотальное недоверие друг к другу. Тогда нельзя работать, упаси нас Бог, от подозрительности. Это к добру не приводит. Тем не менее, Макайр ослепительно улыбнулся. Я позвонил маме. Она у меня родом из Голландии и спросил, кто ее посещал в последние годы из валлонцев. Черт их всех знает, гестапо работала там во время оккупации очень лихо. Глядишь, и зацепили кого. Он подталкивает меня к тому, чтобы я сказал о Кристине. Снова подумал Роман. Это он не про себя сказал. Он врет, что спрашивал маму о ее родственниках. Это он спрашивал меня. Айда Криста, айда умница, как же она пронзительно и трагично предсказала, что, открыв ему все, я стану обыкновенным офицером разведки, перевербовавшим вражеского агента. А ведь я должен сказать, иначе придется жить с динамитом под кроватью. Я должен. Он загнал меня в угол. Правда, с моей подачи. Если бы я не начал игру, отправив ему шифровку из Мадрида, он бы молчал. А он давит. Но тогда, выходит, я попал в десятку. Зачем бы ему иначе давить? Нападают только в том случае, если видят угрозу, особенно в нашей работе. Мне бы хотелось послушать ваши рекомендации, Роберт. Что мне делать? Как будем играть? — спросил Роман. Думаете, я готов к ответу? Да и потом, вы сильнее меня в разведке. За вами не только фронт, но и нацистская тюрьма. Вы видели их во всех обличьях. У вас есть какие-нибудь предложения? Я не верю, что вы пришли ко мне без какого-то хотя бы даже прикидочного плана. У меня есть план. Какой? Ждать. Хотите вернуться в Испанию? Черт его знает. Вы готовы втянуться в игру? Если она действительно начнется. Или склонны к тому, чтобы отдать ФБР первого же человека от них, если он придет к вам? Зависит от вас. Если вы сочтете игру заслуживающей интереса, я поступлю так, как вы прикажете. Макайр поморщился. Пол. Мы в достаточной мере добро относимся друг к другу. Я не могу вам приказывать. Я могу рекомендовать. Но только после того, как выслушаю вас и поделюсь вашей новостью с высоким шефом. Заместителем государственного секретаря? Видимо, да. Вы того заслуживаете. Не допускаете мысли, что в Мадриде была какая-то темная афера? Все допускаю. Мне только не ясно, если поверить, что на вас действительно вышла какая-то тайная нацистская организация, чего они от вас хотят. Ну хорошо, компрометация. Вы их старый агент, завербованный еще в гестаповской тюрьме, сломленный на пытках, контакт возобновлен после войны, служите за деньги, гонорар достаточно высок, все понимаю. Но ведь каждая разведка обязана ставить перед любым агентом, а уж такого уровня, как вы и подавно, конкретную задачу. Если бы они ориентировали вас на что-то одно дело, можно было бы просчитать, кого интересует та или иная информация. А здесь все непонятно. Организация Верена предполагает, что Гаузнер мог быть русским агентом. Мог. Они не употребляют императива. Сослагательное наклонение. Вы этому верите? Макайр неожиданно жестко ответил. Сначала я хочу поверить всему, что исходит от немцев, чтобы потом, после проверки, не верить ничему. Значит, вы хотите, чтобы я был им подставлен? Боюсь, что это необходимо. На чем есть смысл подставиться? Я сейчас не готов к ответу. Может быть, атомная индустрия. Это особенно интересует русских. А немцев? Они раздавлены, Пол. Им не дотянуться, нет необходимой экономической мощи. Германия превращена в картофельное поле Европы. Ой ли. Лично я был бы рад этому. Я тоже, но жизнь отучила меня от иллюзорного мечтательства. Надо жить реальностью. Что ж, попробуем. Наших противников не могут не интересовать вопросы обороны, позиции штатов в Латинской Америке, Китае, Греции, Италии. Это основные узлы, где сейчас скрещиваются наши интересы с русскими. Вы все же склонны считать визит Гаузнера и его коллег акцией русской секретной службы? Немцев отводите? Ни в коем случае. Я отвожу их, с вашей, кстати, подачи, только от атомного проекта и Китая. Греции, впрочем, тоже. Латинская Америка и Рим вполне могут интересовать их. Там остались их опорные базы. От кого вы получили информацию по Гаузнеру, Пол? Может быть, нам стоит начать поиск, исходя именно из этого? По Брунну Штирлицу, он, кстати, исчез из Мадрида, мы еще поговорим. Вы, случаем, не от него получили информацию на Гаузнера? Что ж ты так нетерпелив, — подумал Роуман. Зачем ты толкаешь меня на признание? Или ты боишься выказать знание, которое могло прийти только от немцев из Мюнхена? Нет, Штирлиц не знал Гаузнера. Или очень талантливо скрыл это от меня. Где он? Информация еще не поступила? Ищем. А как вы думаете, где он может быть? Или он сейчас получает награду в Кремле, если поверить немцам? Или отправился в Латинскую Америку? Макайр кивнул. «И я так думаю. Но он обложен. Его найдут, если только он отправился в Латинскую Америку. Его найдут обязательно». «Нет, Роберт, выход на Гаузнера дал не он, к сожалению. Я сделал так, что выход на Гаузнера назвала моя жена». Макайр даже споткнулся, словно наткнувшись на невидимый шнур, протянутый поперек комнаты. «То есть?» «Надо уходить из этого предприятия», — подумал Роман. «Сказав ему правду, я буду слишком рисковать Кристой. Если решусь продолжать дело. Черт с ними, с этими нациями. Здесь они не страшны, а в Европе пусть их ловят другие. А я поеду в Голливуд к Спарку, консультировать фильмы про войну. К черту, мне не так уж много осталось, чтобы я ставил на карту Кристу, слишком она дорога мне. Пол, объясните, о чем вы? Ее отца арестовал Гаузнер, Роберт. Тот профессор, о котором вы упоминали в телеграмме по поводу Гаузнера. Его звали Кнут Кристиансен. Помните, наверное, отец моей жены. Чтобы спасти его, она согласилась работать на них. И Гаузнер нашел ее после войны. Он сказал ей, что назовет имя человека, виновного в расстреле отца, если она познакомится со мной и станет моим другом. Она это сделала. И я на ней женился, когда узнал правду. Трагическую правду. Как вы понимаете, я обещал ей не рассказывать вам это. Не потому, что нам есть что скрывать, ей скрывать нечего. Я знаю все, а просто потому, что она очень не верит людям, работающим в разведке. Вы подвели меня к тому, чтобы я сказал вам то, что вы услышали. И поскольку вы достаточно точно подвели меня к этому, я вынужден сказать, что мое присутствие во всем этом деле невозможно. ибо повлечет вольное или невольное участие в нем моей жены, а я этого не хочу. — Господи! — простонал Макайр. — Господи, какой ужас! Пол! Что там Шекспир с его драмами? — Шекспир не писал драм, только трагедии или комедии, — усмехнулся Роман, вытягивая из мятой пачки Лаки Страйк очередную сигарету. — Зря я вам все это рассказал, да? — Наоборот, Пол, я бесконечно признателен вам. Я высоко ценю ваше доверие. — Иначе не умею, — заметил Пол. — Я беспрекословно верю тем, с кем имею дело. Но вы должны мне дать слово. То, о чем я сказал вам, останется нашей тайной. — А как же иначе? — Бедная женщина, Пол, какое счастье, что мы живем в стране, где такое невозможно. — Вот это верно. — Счастье. Мне здесь даже дышится, будто в сосновом бору, хотя воздух насквозь пропитан бензиновым перегаром. Поэтому, Роберт, мне лучше уйти из этого дела. — Не хотите им отомстить? — тихо спросил Макайр. — Так ведь за меня уже отомстили. Гаузнера нет больше. Я удовлетворен. — Гаузнера нет, вы правы. — А гаузнеры? Гаузнерята? — Эти есть, — согласился Роман, внимательно посмотрев на Макайра. Очень симпатичное лицо, открытое, сильное. И глаза печальные. Нет в них того блеска, который свойствен безмозглым гончим. А если я ошибался в нем? Господи, как страшна бацилла подозрительности. Страшнее ее есть только одна бацилла, — сказал себе Роуман. И эта бацилла называется телячьей доверчивостью. Пол, конечно, вы, и только вы вправе принять решение. Я соглашусь с ним, каким бы оно ни было. Если хотите отойти, воля ваша. Спасибо, что рассказали мне обо всем. Я чувствую операцию, которая может оказаться коронной. Когда и если мы завершим ее, вы найдете себя в списках тех, кто стоял у ее начала, был, строго говоря, инициатором. Так что, повторяю, решение за вами. Что же касается слова по поводу миссис Роман, то я даю его вам от всего сердца. Вот, не хватало мне еще начать шмыгать носом, — подумал Роман. Нельзя, нельзя быть подозрительным. Это ржавчина. Она разъедает душу, превращает человека в мышь, трусливую, загнанную и жадную. Он мог бы, он имел право, просить меня написать обо всем, а уж о Крис тем более. Но ведь он не сделал этого. Он поступил как джентльмен. Товарищ по общему делу. В конце концов, этот самый генерал Верен действительно может играть им. Макайр может и не предполагать даже о том, что из себя представляют все эти нации. Он же не сидел у них. «Я стал таким подозрительным после Штирлица», — подумал Роуман. «До встречи с ним я был совершенно нормальным человеком. Неужели они влияют через него таким образом, чтобы превратить меня в осторожничающего, оглядывающегося на каждый взгляд и шорох скунса? Если он исчезнет, а он имел возможность исчезнуть, хотя я и дал ему денег, но их не хватит на возвращение в Европу самолетом. Успел просчитать, слава богу. Значит, он говорил мне правду. Он не наци, следовательно, он идет к своим. Или будет стараться уйти. В Асунсьоне нет русского посольства. Стоп. Все выстраивается. Если он ушел, значит, он вернулся к своим и дал мне таким образом понять, что его работа кончена. Если же он проклюнется, значит, он в игре. — Погоди, — остановил себя Роман. — Не вали все на Штирлица. Задай сначала вопрос, на чьей он стороне. С Гаузнером против меня или со мной против Гаузнеров? Вполне может быть и так, и эдак. Я знаю, что мне сейчас нужно сделать. Я должен потребовать у Макайра право на абсолютно самостоятельную работу. Вот что мне нужно. Скорее всего, он откажет. Я бы на его месте отказал. Это все и решит. Роберт, а что происходит с Брехтом? По-моему, ничего особенного. Обычной проверки иначе нельзя. Если я намерен проверять родственников матушки, я говорю об этом серьезно, то отчего мы не можем задать человеку вопросы, если они возникли? Что грозит Эйслеру? Ничего ему не грозит. Наслушались сплетен в Европе и запаниковали. Мне тоже не по душе дилетантство и некомпетентность тех, кто задает вопросы в комиссии, но даже Конституция не гарантирует нас от дураков. От фальшивого обвинения, да, а это, по-моему, важнее. Вы знаете, что он помогал мне перед тем, как я был заброшен в тыл к нации? Знаю. Его нельзя дать в обиду, Роберт. А кто вам сказал, что мы намерены дать его в обиду? Будьте уверены, в Штатах умеют защищать честных людей. Роман помолчал, оценивая сказанное Макайром. Сейчас нет смысла давить. Он достаточно ясно определил свою позицию, вполне пристойно. Послушайте, Роберт, я хочу внести предложение. Нет, погодите, перед этим я хочу спросить вас. Вы мне верите? Как себе? Спасибо. Здоровья. Имеете ли вы контакты с пунктами охраны и слежения за русскими миссиями в Латинской Америке? Конечно. Информация поступает ежедневно? Да. А копии фотографий лиц, входящих в русские посольства? Это с почты раз в две недели. Если вы запросите Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и Сантьяго-де-Чили, впрочем, Венесуэла и Боготу тоже, вам смогут прислать фотографии новеньких? Хотите поглядеть Штирлица или Пепе? Штирлица. Пепе вряд ли. Думаю, он объявится здесь. Мы его хорошо встретим, не сомневаюсь. Маккайр снял трубку телефона, набрал номер, поинтересовался, можно ли соединиться с Барри, выслушал ответ, кивнул, пояснил Роуману, что тот в соседнем зале проводит совещание. Сейчас его позовут. Мило поприветствовал шефа отдела, занимавшегося контактами с секретными службами на юге континента, изложил просьбу, снова кивнул Роуману, шепнул, что дело сработано, привезут самолетом, поблагодарил собеседника за помощь, попросил передать привет его очаровательной жене, она помолодела на 10 лет, пусть запатентует свой секрет, и сразу же набрал второй номер. Кэллиет Маккайр, не сочтите за труд посмотреть, причем срочно, сейчас же, телеграммы с юга. Меня интересуют данные о лицах, не зарегистрированных ранее при входе в советские миссии, корреспондентские пункты и отели, где проживают русские дипломаты. Да, это крайне срочно. Сколько потребуется времени? Полчаса. Он посмотрел на Романа. У вас есть полчаса? Конечно. Хорошо, сказал Маккайр. Мы будем ждать. Благодарю вас, Келли. Я не очень отрываю вас, Роберт. Вопрос неправомочен, улыбнулся Маккайр. Человек, только что женившийся на прекрасной девушке, должен ценить свое время. Мир сейчас должен существовать лишь для него и любимой. Тогда перейдем к третьей позиции. Пожалуйста. Если я решу остаться в комбинации, можете гарантировать автономность моей работы? Абсолютную автономность? Конечно. Я сам попрошу о помощи, если потребуется. Вы сможете выделить мне пару надежных людей? Назовете человека, в котором заинтересованы, и он сразу же перейдет в ваше подчинение. Даже если этот человек сейчас работает в Мадриде? Конечно. Кого вы имеете в виду? Роуман едва удержался, чтобы не ответить Джонсон, но вспомнил Кристо. Никогда нельзя признаваться в том, кого любишь. Это значит отдавать себя в заклад. Грустно, но точно. Никогда нельзя показывать свою любовь. Ты сразу делаешься беззащитным. Дружба близка любви, хотя несет в себе более жесткое качество. Проверка на слом более беспощадна. Женщины редко дружат. Их призвание — любовь. Никого конкретно, — ответил Роман, снова достав из кармана мятую пачку сигарет. Просто я подумал о некоторых парнях в Мюнхене и Мадриде. Я, возможно, буду заинтересован в костоломах, Роберт. Тогда обратимся в ФБР, — рассмеялся Маккайр. Это работа по их части, и они делают ее весьма профессионально. Но позвольте мне выдвинуть свое условие, Пол. Вот оно, — понял Роуман. Сейчас он задвинет все то, что должен был задвинуть. Не зря я ждал этого мгновения. Долго же он готовил это, хорошо стелил, я размяк. Время прижимать руку к столу, как это показывают в наших ковбойских фильмах. Ну, давай, Роберт, дави, посмотрим, кто кого пережмет. Вы должны мне дать слово не подвергать свою жизнь риску. Обещаю. Что дальше? Все. Вы слишком честно воевали, чтобы погибнуть после победы. Допускаете такую возможность? Да. Есть какие-то основания? Нет, но меня насторожил Пепе. Он не укладывается в существующую схему представлений о нации. Да и о русских тоже. Будет очень страшно, если синдикат войдет в контакт с теми или другими. Процесс, во всяком случае, на первом этапе может оказаться неуправляемым. Ну и что? — спросил себя Роуман. Съел? Он же не потребовал от меня ничего, что входило бы в противоречие с общепринятым пониманием чести и благородства. Он не стал просить меня записывать мои показания, свидетельствовать их под присягой, привести к присяге Кристу. Я не вправе предъявить ему никакой претензии. Он был корректен от начала и до конца. Считается, что Отелло погиб от доверчивости, а не от подозрительности. Ревность — лишь одно из ее выявлений, плотская. Он бы навсегда остался добрым, доверчивым воином и возлюбленным, доведи до абсолюта прекрасное качество, отпущенное Создателем — доверчивость. Не в гибели Дездемона он виноват, а в том, что утерял веру в любимую. Отелло повинен перед потомками, которые являют собой высшую справедливость. Современники лишены такого дара. Не Отелло злой, никому не верящий ревнивец, а именно Яго. Это сразу трудно заметить, потому что Шекспир наделил его такими страшными пороками, что подозрительность как-то отошла на задний план, стушевалась. А ведь если прочесть Отелло с карандашом в руке, забыть про театр и бесстрастно исследовать текст, то станет очевидно. Яго мстил Отелло за то, что его собственная жена ему изменяла с ним. Именно с этим добрым и доверчивым, таким благородным и нежным мавром. Не погибнуть бы мне, как личности, из-за постоянной, день ото дня, все более мне самому заметной недоверчивости, — подумал Роман. И самое отвратительное то, что я мну в себе ногами недоверие и Кристе. Я боялся услышать это в себе, запрещал себе, зная, что знаю про это, даже и думать, а сейчас перестал запрещать, потому что поверил Макайру. — Спасибо, Роберт. Прости меня за то, что я был так несправедлив к тебе. Я отплачу тебе добром и дружбой, Макайр. Я не умею говорить такие слова вслух, но зато умею быть другом, так что я помолчу и взгляну тебе в глаза. Ты должен понять мой взгляд. Пожалуйста, постарайся, парень, и не сердись за то, что я думал плохое. Мне еще нужно пару недель, чтобы прийти в себя и во всем разобраться. Не сердись. Я пережил несколько очень страшных часов. Постарайся меня понять. А потом я сделаю ту работу, которую я обязан сделать. Данные обо всех мужчинах и женщинах, почтальонах, курьерах, работниках протокола, бизнесменах, врачах, работниках ветеринарной службы, жена русского посла в Боливии держала спаниеля, в Бразилии второй секретарь приобрел бульдога, время прививок, начало летней жары, канун декабря, журналистах, водопроводчиках, слесарях, деятелях литературы, науки и искусства, посещавших русские представительства в Латинской Америке за последний месяц, Роуман смотреть не стал. Сосредоточился на информации, поступившей за последние 4 дня. Ни одного человека, внешний портрет которого хоть как-то походил на Штирлица, не было. Зафиксировали только 3 человек, ранее неизвестных службе. Один, очень небольшого роста, посетил русских в Бразилии. Второй, очень худ, седовлас, приехал на Линкольне. Номер МА-7693 владелец устанавливается через контакты в службе автосервиса Мехико. Вышел через 47 минут, провожал его советник по культуре, долго стояли возле автомобиля, договариваясь о следующей встрече. «Ждем вас с супругой, если экселленс сможет выбрать время, труппа будет крайне этому рада». Третьим был юноша лет 20, видимо, студент, посетил посольство в Сантьяго-де-Чили. Служба слежения довела его до общежития юридического факультета университета. Личность устанавливается. — Подождем фотографий, — сказал Роман. — Я хочу слетать в Голливуд. Криста не была в Штатах, ей тут все интересно. Надо показать страну, тем более, что нам есть что показывать. Только посидев в Европе, начинаешь по-настоящему понимать, как чертовски красива Америка. Все же мы славные люди, правда, а? Макайр поднялся из-за стола, крепко пожал руку Полу. «Хорошего путешествия, Пол. Если увидите в Голливуде Спарка, обнимите его от меня. Жену не целуйте. Он патологически ревнив. Говорят, только у очень ревнивых людей рождаются такие прекрасные дети. Вы влюбитесь в его мальчишек. Чудо, что за люди. Если возникнет какая надобность, во мне звоните, я всегда к вашим услугам». Он проводил его до двери, вернулся к столу, нажал потаенную кнопку, вмонтированную под ручкой нижнего ящика правой тумбы. Открыл его, отмотал пленку диктофона на несколько метров, прослушал фрагмент записи. Великолепно. Очень чувствительный микрофон. Брал мои реплики даже от окна. С такой техникой можно работать. Достав пленку, он положил ее в сейф и, забросив руки за голову, начал делать упражнения для шеи. Самое страшное — дать развиться новомодной болезни, называется дико мудрено, не подагра, как раньше. И не отложение солей, как в простонародье, а остеохондроз. Он испугался было слышимого хруста шейных позвонков, но ощутил тепло, которое разливалось вниз по позвоночнику, и подумал, что здоровье находится в наших руках. Либо ты бережешь его и думаешь о нем постоянно, и тогда тебе не грозит дряхлость, как сопутствие старости, либо живешь по принципу стрекозы. Лишь бы это лето было солнечным, а там все равно засыпать вечным сном. Ничего подобного, стрекоза, зиму можно оттянуть. Во Флориде купание круглый год. Там нет возраста, и даже зимой ночи не так длинны, как здесь. Бедный Роман, — подумал Дуркон. Мне его все-таки жаль. Видимо, очень порядочный человек. Будь неладна наша профессия, но в моем возрасте профессии уже не меняют. Поздно.